Изумрудный юмор. Научно-фантастические стихи. Алло, я вас предупреждал о неопознанной летающей О. Нынче всех повело, ноль становится НЛО. Изумрудный юмор летает в мире, принимая форму Ту-104. Принял форму академика, наш-то, ноль-то, нолито. Треугольная шляпа во время она носила Энелиона, скрестившего руки знаком X, принимавшего форму святой Елены в Вандомской колонны Европы коньяка и идеи фикс. Общественность найдет управу, копию домоуправу. У себя на дому гражданин Опломбов проводит испытания сексуальной бомбы. Н-ложницы, отличные наложницы, принимают форму Венеры Петровой и Вирджинии Вульф, а если сможете, то двух. Выше Брумеля. А кто такой Брумель? Над миром летит. Изумрудный юмор. Милая моя, пиши до востребования, комиссия АЯ. Зачем летит изумрудный юмор, приобретая форму лайнера? Это зумер метафорического сознания. Так поэт, адресуясь потомкам, любовной лодкой стал в финале. Другой обертывался жеребенком, чтоб небеса его понимали. Не для того, чтобы злить Митрофанов. Живем мы, сдвинутые по фазе. Я разрабатываю метафору, что стало духовным каналом связи. Изумрудные кошки зажглись по крышам, как огни посадочные прибывшим. Если небесная мысль преследует, зачем рыдать в туалетный кафель? Следует разрабатывать язык метафор. В начале пути моего над лесом взошла изумрудная запятая. Сейчас перечитываю с интересом, что записал я, не понимая. Зеленая, зеленая, зеленая. Заплакала, заплакала, заплакала. Зеркало, зеркало, зеркало. Эхо, эхо, эхо.